Братья и сестры, было много записок, ну не так много, но было несколько записок, касающихся темы брака, поэтому мы их отвечать не стали, потому что раз уже запланировали братья беседу сегодня о браке, значит, возможно, какие-то вопросы будут отвечены в процессе беседы, которые не будут отвечены, значит, мы тогда на них потом ответим. Значит, что я хочу сказать, друзья? Раз сказали, что будет беседа, значит, во время беседы может говорить не только один проповедник, а можете говорить и вы. И если у кого-то из вас возникнет вопрос, вы можете поднять руку или что-то сказать захотите. Или если я у вас спрошу, вы уже тогда старайтесь отвечать. Иначе мы часто беседой называем длинную проповедь. Скажем, если проповедь на час, мы ее называем беседой. А это несправедливо. Надо называть, что это длинная проповедь. Друзья, ну говорят, беседа, не знаем, как получится. Значит, я, друзья, место Писания прочитаю. Оно получится немножко традиционное, но я не ради вступления его прочитать хочу, а для того, чтобы над ним немножко порассуждать. Книга Бытие, 1 глава, 31 стих прочитаю. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый». Братья и сестры, о браке вы слышали уже много. Хотя, может, так вот официально беседу о браке, может, и не проводили на молодежном общении или сильно давно. Но бракосочетание, когда происходит, вот, пожалуйста, вам тема о браке. И в тех церквях, где часто браки, там молодежь про брак все знает. Знает, что мужа надо слушаться, знает, что жену надо любить, что много детей надо рождать, всех, которые получаются, ну и так дальше. Значит, я что, братья и сестры, думаю, возможно, какие-то вещи я повторю, так оно все равно нужно будет по ходу беседы повторить, хотя я предвижу, что что-то вы знаете. Ну, а что-то новое скажу. Прочитал я место Писания. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Был вечер, и было утро, день шестый». Друзья, как объясняют это место Писания? Иногда объясняют так, что вот когда Бог творил растения, свет, землю, там сушу, животный мир, и солнце, и луну, везде написано «хорошо». И видел Бог хорошо, свет хорош, и солнце, и луна хорошо. А в шестой день «хорошо весьма». И говорят, вот человек – это хорошо весьма, потому что это венец творения, это самое вот высшее, что Бог сотворил. А некоторые говорят, хорошо весьма получилось, это когда Еву Бог сотворил. Это Ева – хорошо весьма, а Адам – хорошо. Ну, по-разному. Вот. Ну, такое бывает, друзья, такое бывает, что посмотришь на жену в той или другой семье – хорошо весьма, а на мужа посмотришь – хорошо, а иногда – не очень хорошо. И так бывает. Но я, друзья, вот что хочу сказать. Написано «увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Это значит и свет в первый день Бог сотворил, да, и свет, а еще раньше небо и землю. И растения, и солнце, и луну, и звезды, и человек. И вот хорошо весьма. Друзья, как я это к беседе о браке хочу подвести? Вот мы видим христианские семьи. Скажите, хорошо весьма? Вот в христианских семьях. И всегда ли хорошо весьма? И я скажу, друзья, так вот, когда бракосочетание происходит, мы спрашиваем, ну, ты уверен, что это Бог делает? Да, я уверен. Воля Божья есть? Есть. А ты? Есть воля Божья. Даже если и не уверены жених с невестой в воле Божьей, говорят, есть воля Божья. А ты узнал? Узнал. Точно узнал? Точно узнал. Ну, ты любишь? Люблю. И все отвечает, как положено. Мы знаем, как положено, когда отвечать. Друзья, и вот что я хочу сказать, что то, что делает Бог, Бог делает хорошо весьма. Вот то, что человек делает, не всегда хорошо весьма получается. Ну, например, вот космический корабль полетел, был такой шаттл Челленджер, и взорвался на взлете, и 7 человек погибли. Подводная лодка затонула, больше 100 человек погибли. Говорили, что сильно хорошая подводная лодка, и стенки толстые, и все там отлажено. А человек делает, самолеты падают. Даже вот эти небоскребы, это же какая селища была, да? Так вот посмотришь, это настолько капитально, что кажется совершенно нерушимо. И даже землетрясение, и что-нибудь случится. И кажется, и в тысячелетнем царстве они должны были отстоять 1000 лет. Вот. А смотришь, нету уже, уже нету. Друзья, а вот Бог делает, в Библии написано, к этому уже ничего не нужно добавлять или убавлять. И переделывать уже не нужно, потому что Бог делает всегда с оценкой хорошо весьма. Я, друзья, у некоторых супружеских пар спрашивал, ну как вы живете? Разные ответы слышал. Одни отвечают, ну ничего, живем. Другие говорят, хорошо. Третьи говорят, так себе. Четвертые говорят, плохо. Неважно. Но я скажу, что редко, когда говорят, очень хорошо живем. Редко. И, кстати, я скажу так вот откровенно, друзья, что и христианские семьи не всегда живут хорошо. И трудности бывают, и ссоры бывают, и мирятся потом, и непослушание бывает. Ну, разные такие вот грехи. И почему, и в чем причина? И я скажу, друзья, ну, пытаются определить, в чем причина. Говорят, ну вот, неудачно я выбрал спутницу жизни. А бывает даже, что и признается, это я тебя зря взял, я не рассмотрелся. Вот правильно написано, миловидность обманчива, вот я и обманулся. Вот. Или она говорит, поспешила я, мне мама посоветовала, зачем? И вот такое бывает. Друзья, и я так скажу, что да, в чем бывает причина? Причина бывает в неправильном подходе к решению брачного вопроса. Бывает причина. Бывает причина в том, что недостаток бесед был на эту тему, и поэтому люди как-то идеализировали брак, они настраивались на одно, получалось другое. Чаще, друзья, еще бывает так, что неправильная жизнь в браке – причина проблем. То есть, подход к браку вроде бы все правильно был, и любили, и волю Божию определяли, молились. Вот. А уже когда, будучи в браке, неправильно живут. Не по Слову Божию что-то у них происходит. И поэтому начинаются проблемы, любовь пропадает, и плохо относятся друг к другу, ну и прочее. И я скажу, друзья, что здесь можно много таких вот приводить примеров и случаев. Я думаю, что, возможно, кто-то из вас здесь уже находится в браке. И тоже я скажу, друзья, вот вы задайте себе вопрос, в вашей жизни все ли хорошо весьма? Или не все? Я понимаю, что если Бог делал брак наш, если Бог соединял нас, если и сегодня Бог впереди, и Бог в центре нашей жизни, то и сегодня будет все хорошо. Но для того, чтобы в вашей жизни не было ошибок, не было ошибок в подходе к браку. Так вот рассудили ваши братья, чтобы на эту тему сегодня поговорить, чтобы вы могли и вопросы задать, чтобы мы имели правильные ориентиры в решении этого вопроса. Друзья, я хочу отметить сначала вот что. Назначение брака. И на несколько факторов хочу обратить наше внимание. То есть, для чего Бог усмотрел брак? Кстати, здесь вот, ну, мы видим, что бывают люди небрачные, не в браке, и они никогда не вступят в брак, и проживет жизнь человек один, И в Слове Божьем апостол Павел пишет, что это хорошо, это лучше. Братья и сестры, но первоначальный замысел Божий был, чтобы человек был в браке, чтобы человек не был одиноким. И поэтому Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. То есть замысел Бога был, чтобы была супружеская пара. Но грех повел человечество своим путем. В результате этого и войны, в результате этого и неодинаковое количество мужчин и женщин на планете. Вот. И уклонение от деторождения. Одни детей убивают, другие дети живут. И человечество пошло своим путем. И поэтому сейчас есть люди и одинокие. Итак, друзья, первое, на что хочу обратить внимание ваше, это назначение брака, чтобы мы правильно понимали, чтобы у нас не было каких-то иллюзий. Друзья, я выделил три фактора назначения брака в Библии. Первый фактор – это служение. То есть, для чего Бог создал супружескую пару? Понимаю, что, во-первых, это служение. Ну вот, например, друзья, когда Бог сотворил Адама, а Еву еще не сотворил, Бог перед Адамом поставил какие-нибудь задачи или нет? Или вот только надо было жить и наслаждаться жизнью? А ну скажите, кто знает? Значит, возделывать Эдемский сад. Значит, оказывается, друзья, даже до грехопадения за деревьями нужно было ухаживать. Нельзя думать, что до грехопадения все росло, и ничего не надо было приводить в порядок. Написано, возделывать Эдемский сад. И еще что делать? Нет, хранить его. Хранить его. А потом уже имена животным давать и все прочее. Друзья, и вот Бог, когда увидел, что Адам один, Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. Значит, вот это я, друзья, вижу ведущее, что имел в виду Бог, когда сотворил Еву, человеку нужен был помощник. Скажите, помощник нужен там, где бездельник или не нужен? Ну, бездельнику нужен помощник или нет? Бездельнику помощник не нужен. Помощник нужен тому, кто трудится. Адам трудился, и поэтому ему нужен был помощник. Друзья, и Бог не сказал, сотворим человеку жену, а Бог сказал, сотворим человеку помощника. В книге Екклесиас написано так. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. На первом месте стоит доброе вознаграждение в труде их. То есть, лучше, для меня лучше, чтобы у меня была жена, потому что мы будем вместе трудиться и будем получать доброе вознаграждение за наш труд. А дальше уже написано, если станет один преодолевать другого, то двое устоят. И если один упадет, подымет. И если лежат двое, то им тепло. Друзья, но не поставил Бог на первое место, если один лежит, то он замерзнет. Нет, а Бог сказал сначала, у них есть доброе вознаграждение в труде их. Поэтому это во-первых, друзья. И поэтому, если я решил вступить в брак, я должен определиться, а что же мной двигает для вступления в брак? И хорошо, если главный мотив в этом вопросе, я хочу трудиться, и чтобы больше сделать, и чтобы жена мне помогала, и чтобы мы принесли больше плода. Кстати, это и по моей предыдущей теме, друзья. Чтобы больше плода принести, надо в брак вступить. Значит, надо очищаться. Очищаться, еще что надо делать? Поливать, и еще что? И страдания нужны, и посвящение, и в брак вступить тоже больше плода. Если все правильно делается. Друзья, еще для чего Бог усмотрел брак? Чтобы дети были. Написано, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Кстати, это было после того, когда Бог человека благословил, первое пожелание – и наставление человеку – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть цель брака у Бога была, чтобы наша планета наполнилась людьми. Кстати, скажу, друзья, я попутно, я не буду заботиться, чтобы моя беседа так стройно смотрелась, друзья, чтобы она понятная была, это будет лучше. Кстати, скажу, друзья, современные вот теологи, то есть богословы всякие, Они говорят, что плодитесь и размножайтесь, это нужно было для Адама и Евы и для Ноя, когда уже людей на земле мало было, или еще мало было, или после потопа уже мало было. Вот тогда надо было плодиться и размножаться. На сегодняшний день это не подходит. Уже народу на земле много живет, вот, и население, плотность высокая, это уже не подходит. Друзья, это заблуждение. Заблуждение. Я сразу скажу, друзья, вы это и слышали, но напомню, что уклонение от деторождения или планирование рождаемости – это грех. И поэтому, если ты решил вступить в брак, ты сразу должен иметь в виду, или ты должна иметь в виду, что если у тебя будет, Бог будет давать тебе 10 детей, ты должна согласиться, чтобы у тебя было 10, или 12, или всего 2. То есть, сколько Бог тебе определит, но планировать этот вопрос нельзя. Кстати, скажу, друзья, даже вот журналы поступают сегодня, вот и из-за границы поступают, некоторые журналы с авторитетным именем, например, ну типа «Вера и жизнь» и еще некоторые, вот там сейчас пишут, что это неправильно, если семья верующих много детей имеет, и не боятся планирования. Впрочем, в одном журнале даже читал так, что прежде чем вступили в брак, они уже должны определить, сколько примерно они будут иметь детей. Это в журнале «Вера и жизнь». И поэтому, друзья, я скажу, что обольщение сейчас очень сильное, и в вопросе брака тоже. И поэтому мы говорим, как говорит Библия, что вопрос деторождения – это вопрос в Божьих руках должен быть. И если ты решил быть в браке или решила, и Бог усматривает, значит, сколько детей у тебя будет, столько ты должен радоваться и благодарить Бога и всех принимать. Друзья, и третья сторона брака – это влечение к противоположному полу или половое влечение. То есть в Библии это тоже предусмотрено, что это может быть причиной для вступления в брак. Ну, например, написано, Павел пишет, «Хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену». Апостол Павел не пишет, что для того, чтобы больше было людей на планете, каждый имеет свою жену. Но он здесь пишет, что для того, чтобы во избежание блуда, каждый имеет свою жену. Или написано, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Если не можешь воздерживаться, то вступай в брак. То есть, друзья, это тоже причина для вступления в брак. Но, вот я сейчас назвал три причины. Эти все причины отражены в Библии. Но я, друзья, отметил последовательность, как вот я нахожу в Священном Писании. Во-первых, нормально, если я вступаю в брак и вижу, что мне нужна жена для того, чтобы мы могли вместе потрудиться. И чтобы она мне помогала в служении, и чтобы мы друг другу помогали достигнуть неба. Достигать неба. Друзья, вот это то, что касается назначение брака. Ну что, друзья, я скажу. Я больше говорить буду о практической стороне вступления в брак. Когда же пора вступать в брак? Откуда мне узнать, что мне уже можно вступить в брак? Ну вот одна записка здесь была такая. Мне уже исполнилось 18 лет. Скажите, пожалуйста, могу ли я уже выйти замуж? Значит, что я, друзья, по этому поводу хочу отметить? Какие факторы определяют время для вступления в брак? Ну, во-первых, скажу, друзья, возраст. Возраст. Человек должен созреть физически. Кстати, параллельно скажу, и духовно человек должен созреть, чтобы создавать семью. Ну, например, иногда говорят, а можем ли мы ориентироваться на совершеннолетних, тех, которые определило государство? Ну, например, 18 лет. Вот в России так известно, что девушка может вступать в брак в 18 лет. На Украине так известно, что в 17 лет девушка может вступить в брак. Вот. Ну, также и юноша. Кстати, кажется, на Украине для юноши в 17 лет, кажется, нельзя. 18, вроде бы так. Ну что, друзья, я по этому поводу скажу, что один из факторов, который можно определять время вступления в брак, да, это возраст. Какой считается нормальный возраст для вступления в брак? Я скажу, друзья, на этот вопрос так, что бывают случаи нестандартные. Ну, например, когда человеку 17 лет, он уже думает о браке, или даже в 16 лет думает о браке. Ну, говорят, у цыганей, у них в 12 лет даже замуж выходит, и в 14. Ну, кажется, вот в наших общинах разрешили не моложе 14 лет, вроде бы так. Но, в общем-то, скажу, друзья, конечно, мы в наших церквях не разрешаем вступать в брак раньше 18 или 17 лет, ну, смотря, где человек проживает. Поэтому нормальное время для вступления в брак, вернее, разрешенное время для вступления в брак, это не моложе совершеннолетнего возраста. Кстати, друзья, скажу, сразу скажу, и примерные ориентиры. Отрицательно я смотрю, если юноша вступает в брак после 30, или там ему 27 или 29, а он еще не вступает в брак, он все присматривается и прочее. И иногда даже и не понимает, по какой причине. Друзья, я так нахожу, что нормально, если вступают в брак 22 года, 25 лет. Но сказать, что ненормальный человек, если он вступил в 27, ничего, нормальный человек. Но, в общем-то, я скажу, друзья, что обычно это связано с определенными проблемами. Ну, с какими, например, проблемами? С проблемами такими, что если брат не вступает в брак долго, то, ну, как в одной книжке я читал, если он труженик, вокруг него обычно создается недуховная атмосфера из сестер. Потому что сестры надеются, что он ее возьмет, и одна надеется, и другая, и откровения получает, и уже и уверены они, и сны всякие видели. А он все не вступает, и не женится, и не женится. Потом разочаровывается, многие его любят, а потом он одной только делает предложение, всего одной. Вот. А остальным что потом делать? Остальные потом разочаровываются и плачут, и некоторые на брак не идут. На брак не идут. А еще я так скажу, друзья, что бывает, что вот сестра говорит, он мне повод подавал. Хотя он, может быть, повод и не подавал. В общем-то, я скажу вот так вот сестрам, что часто сестрам только кажется, что им кто-то подал повод. Им никто не хотел подавать повод, а им кажется, что он подал. И одно, и другое подал. Вот. А потом они надеются, и потом страдают много. А еще скажу, если человек рано в брак не вступил, вернее, вовремя, то потом ему становится все трудней. Ну, в чем трудней? Трудней даже в том, чтобы выбрать себе невесту. Потому что он уже слишком хорошо разбирается, он все смотрит. Одна плохо готовит, другая неаккуратная, третья немножко некрасивая, четвертая не со вкусом одевается, у пятой родители плохие, он говорит, от яблони, яблонечко близко падает. И он уже все всех рассмотрел и говорит, мне подходящей нету. Вот. Мне подходящей нету. Один брат мне говорит, а я, говорит, такому брату сказал, ты, прежде чем делать предложение, на себя в зеркало посмотри, а потом уже предложение делай. Да. Потому что каждому хочется, чтобы невеста была лучше, чем он. Вот я когда женился, мне тоже хотелось, чтобы моя невеста была лучше, чем я. Оказалось, она примерно такая же. И обычно, друзья, так бывает. Нам что-то хочется, мы о чем-то мечтаем. Вот, а Бог, Он же соответствие создает. И поэтому обычно так бывает нормально. И еще что скажу, друзья, что когда человек долго не женится, он немножечко становится закомплексованный. Ему уже трудно даже и подойти к сестре и сделать предложение. Я недавно с одним братом разговаривал, ему 32 года. Он говорит, мне не то предложение сделать, мне даже страшно подумать, как я это делать буду. Вот. Но я ему говорю, давай я за тебя сделаю, скажи, кому я подойду и сделаю. Ну, а в общем, друзья, я что хочу сказать, что возраст, второе, советы со стороны, иногда это не принимают, говорят, в вопросах брака советовать нельзя. Я считаю, друзья, что можно советовать, Но обычно кто этим правом пользуется дать совет? Служители имеют право посоветовать. И не только служители. Ну, подойди к брату и сказать: слушай, тебе уже пора жениться. Тебе уже давно пора жениться. Вот. То есть, если человек слышит советы со стороны, потому что со стороны, друзья, обычно мудрые люди видят, что этот человек долго не вступает в брак, это создает проблемы даже в церкви. И для него лично это создает проблемы. И вообще, я бы братьям посоветовал: слушайте советов. Слушайте советы, прислушивайтесь. Конечно, я понимаю, не всякий совет достаточно зрелый бывает, или духовный совет, не всякий. Но, а в общем-то, советы надо прислушаться. Я знал случаи, когда не прислушались совета, не вступили вовремя в брак, а потом вступали в брак уже как получится. Друзья, бывает, что уже как получится, он уже все, ну, наугад, действует почти наугад. И бывали ошибки, и потом было очень плохо. Друзья, еще какие факторы для вступления в брак? Это нужда в друге. Когда человек начинает ощущать потребность в том, чтобы кто-то был рядом. Вот посмотрите, когда Адам был один, как вы думаете, друзья, он нуждался в помощнике? Он сам чувствовал, что ему нужен помощник? Или только Бог знал, что ему нужен помощник? А? Вот я место Писания процитирую, что когда Адам давал животным имена, то написано: «И не нашлось ему помощника». Помните, да? Значит, эта фраза говорит о том, что Адам искал, кто бы был у него другом, кто бы был рядом, кто бы был помощник. Он искал, то есть он это чувство имел. И так вот живет человечек, сначала маленький, и говорит: «Я никогда жениться не буду». Ну, почти все мы так говорили, да, когда мы были в первом классе, мы говорили: я никогда жениться не буду, я замуж никогда выходить не буду. А потом, когда мы взрослели, мы думали: нет, может быть, я даже еще и женюсь, да. А потом мы говорили: да, я точно женюсь. А потом уже мы видели, что уже пора. И мы начинали искать, и мы уже смотрели. Вот. Ну, я говорю за тех, кто уже в браке. А тех, кто еще не в браке, возможно, вы подобное чувство уже сейчас имеете. То, что вам нужен спутник жизни или спутница жизни. Ну, что еще, друзья, я о факторах. И условия, параллельные и условия, друзья. Духовная зрелость, физическая зрелость, я сказал, друзья, духовная зрелость, это значит способность воспитывать семью, способность создавать семью, заботиться о семье духовно. В смысле читать, беседовать, наставлять, воспитывать. Физическая сторона – рождать детей, духовная сторона – воспитывать детей. Еще, друзья, что хочу здесь сказать, это вопрос готовность оставить своих родителей. Если человек решается вступать в брак, он должен быть готов оставить своих родителей. Написано: оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. То есть для того, чтобы двое были одна плоть, такой фактор – оставить отца и мать. Зачем я это говорю? Затем, что бывает, когда человек не готов оставить отца и мать. Ну, например, девушка-христианка, она хотела бы выйти замуж, но папу с мамой она оставить не хочет. Она говорит: я согласна за тебя замуж пойти, но только будем жить у моих родителей. И все. В одном месте я приехал в одну церковь, спрашиваю: ну как ваша невеста? В смысле, она замуж уже вышла 3 месяца назад? А мне говорят: она уже 3 месяца плачет замуж, говорит: к маме хочу. Да, к маме хочу, и все. И пресвитер говорит: похоже, придется ее отправить, не может успокоиться. Ну, ее вместе с мужем. Но в Библии написано: оставит человек отца и мать и прилепится к жене. К этому должна быть готовность. Конечно, бывает, что человек уже и взросленький, но он не мыслит себе, что он будет жить без папы и мамы. Я думаю, друзья, что обычно это будет сопряжено с проблемами, потому что это Божий закон, это Бог установил, чтобы прилепиться к жене, надо оставить отца и мать. Чтобы двое были одна плоть, надо оставить отца и мать. Что это включает в себя, друзья? Это имеется в виду и физически оставить отца и мать. То есть, ну, жить отдельно. Иногда обстоятельства не позволяют жить отдельно, друзья. Я понимаю, что бывает, что живут вместе, но все равно можно жить вместе. Но отца и мать оставить. То есть здесь духовная сторона, что все равно определенный отрыв здесь должен быть. В смысле разрыв той связи, которая была до сих пор, или разрыв той зависимости. То есть абсолютной зависимости от своих родителей, духовной и материальной зависимости. Кстати, друзья, я еще скажу, условие для вступления в брак – это способность содержать свою семью, материально содержать. Это одна из проблем сегодняшних дней. То есть, очень многие молодые люди, верующие, ну, я не говорю о неверующих, о верующих, не работают. Они уже выросли, им уже по 20 лет, по 22 года, и бывает даже и больше. Они живут с родителями, и они не имеют профессии, они нигде не работают, а жениться хотят. Я с некоторыми говорил, он говорит, я хочу жениться. Я говорю, а как ты будешь свою семью содержать? И я вижу, что это беда. Если он женится, это беда. Потому что, ну, в беде-то не оставим. Церковью придется содержать эту семью. Потому что он ни к чему не способен. Ни на огороде работать он не может. Ни за животными он не умеет ухаживать. И даже лопату в руках не умеет держать. И поэтому мы можем видеть, что этот человек не сможет семью содержать. Я, кстати, братьям всем хочу сказать. Чаще бывает, что... Жены в христианских семьях не работают. Так бывает чаще. И поэтому мы, братья, к этому должны готовиться, что моя жена работать не будет. Кстати, я не смотрю отрицательно, если жена работает. Я отрицательно не смотрю. Но обстоятельства жизни не позволяют работать нашим женам. Потому что она начинает рождать детей обычно. Вот, а там же декрет, из декрета в декрет, из декрета в декрет, и даже еще и накладка получается. Вот. В смысле, короче интервал, чем даже государство устанавливает. И поэтому обычно работает муж. Поэтому, если ты хочешь вступить в брак, ну, а ты хочешь вступить в брак, я же знаю, что каждый об этом уже сейчас думает, кто сюда на общение пришел. Поэтому тебе надо... иметь свою профессию. И ты должен зарабатывать достаточно денег, чтобы ты мог содержать свою семью. Ну, например, я в гривнах слабо разбираюсь, но для того, чтобы содержать семью в России, надо зарабатывать, ну, не меньше, чем 3000 рублей. Не меньше. То есть даже маленькая семья за 3000, они будут очень жить скромно. А если кто-то работает сторожем и 700 рублей получает, семью этот человек содержать не сможет. Это без конца придется диаконам церкви вникать, и молочко туда носить, и все прочее, и из церковной кассы деньги выделять, и все. И все будут вас жалеть. Поэтому я для братьям всем даю такую рекомендацию. Если ты нигде не работаешь, самым срочным порядком мысли о браке пока приостанови, а устройся на работу. Устройся на работу. Возможно, кто-то сейчас думает, Бог пошлет. Надо жениться, а Бог потом пошлет. Бог пошлет, но ты сначала устройся на работу, а потом женись. И Бог пошлет. Это будет справедливо. Будет справедливо. Кстати, друзья, я нахожу, что это плохо, если верующая семья, он чуть-чуть с линцой, и они бедно живут, и бедно живут. Это бывает соблазном не только для верующих, но и для неверующих. И неверующие потом говорят, детей нарожали, а содержать их не могут. Поэтому, друзья, фактор и условия, но я сейчас, это больше к условию подходит для вступления в брак, это то, что брат верующий, желающий вступить в брак, должен иметь способность семью содержать. То есть он должен работать и зарабатывать достаточно денег. Вы скажете, что а у нас нет сейчас работ, все предприятия позакрывались и прочее. Вот надо молиться и пост назначить, и с братьями посоветоваться. Они подскажут, куда устроиться на работу, отец подскажет. Вот и начинайте трудиться, как умеете, и стараться, и стараться. И тогда Бог будет помогать. Ну что, друзья, я еще по поводу этому сказал. Иногда вот так мыслят. Надо ж, прежде чем жениться, надо сначала построить дом. И поэтому уже 30 лет он не женится, он дом строит. И он дом строит. Вы знаете, мне кажется, сейчас дом построить можно не построить и до 50 лет. Потому что, в общем-то, это трудно. Я скажу, друзья, вообще-то я положительно смотрю, если до брака уже есть где жить. Положительно смотрю, но я не стал бы это ставить обязательным условием Вот, что прежде чем жениться, ты уже должен иметь дом. Потому что обычно у нас это трудно получается. Семьи большие, и родители не могут обеспечить вот всем детям жилье. У меня, например, 7 сыновей, и мне даже и подумать, вот, страшусь, что делать, если их всех надо женить. Вот. Я, например, когда женился, друзья, я вам расскажу, как я женился. У меня из личного имущества был только мотоцикл двухколесный и ничего больше, ничего больше. Вот, но прежде чем жениться, да, я уже работал, я зарабатывал достаточно хорошо, работал я шофером на большой машине. Вот, снял я квартиру, заранее уже снял квартиру, в которой бы два человека помещались. Вот, и уже потом, когда мы женились, мы в эту квартиру вот и въехали. И в этой квартире у нас и один ребенок родился, а потом и второй ребенок родился. Пришлось мотоцикл продать, потому что на двухколесный же двух детей не посадишь и жену, да? Вот, мотоцикл пришлось продать. Вот, а потом уже и жилье появилось, и у меня сейчас жилье свое, и у меня уже дети взрослые, старшей дочери уже 21 год, вот, а потом уже и помоложе, а младшему ребенку 2 года, вот всего. Но я скажу, друзья, в небольшом доме, у меня дом небольшой, размер моего дома 6×9, и в этом небольшом доме выросла моя семья. И она уже начала уменьшаться, моя семья. Две девочки у меня жили, они уже замуж вышли. Да, это просто были приемные девочки, но они у меня воспитывались. Все равно на этой же площади. И поэтому семья у меня уже уменьшается. И я скажу, что и нормально. То есть на протяжении всей нашей жизни мы замечали, что Бог заботился. И Бог нас никогда не оставлял, мы никогда не голодали. Но я старался трудиться. Старался трудиться. И так вот Бог и помогал в этом труде. Ну, а как помогал, я скажу, друзья. Я не так, чтобы очень сильно напрягался, но в гараже, где я работал, у меня был самый высокий заработок. У меня меньше всех ломалась машина. Это Бог благословлял. У меня был достаточно высокий заработок. И мы так нормально, в общем-то, жили. Поэтому вот это тоже надо иметь в виду. Ну что, братья и сестры, я бы еще сказал. Это последовательность решения брачного вопроса. Во-первых, молитва. Христианский путь подхода или подготовка к браку – это молитва. Кстати, скажу, друзья, мирские люди, они по плане подготовки к браку какую-то литературу читают и прочее. Я вот для нас верующих скажу, друзья, это параллельная мысль. Готовясь к браку, не надо читать мирскую литературу. Потому что мирская литература, я имею в виду, она обычно рассматривает интимную сторону брака, и она предлагает всякую грязь, то, что нам даже читать не положено. Даже читать не положено. Друзья, в плане подготовки к браку, это основное это молитва. Чтобы нам не ошибиться в решении этого вопроса. Когда нужно начинать молиться? Почему я так ставлю этот вопрос? Потому что я слышал такое. Одна сестра говорит, а я о своем спутнике жизни молилась с 12 лет. А другая говорит, а я с 14 молилась и молюсь до сих пор. Ей уже за 20, говорит, и молюсь до сих пор. Я считаю, друзья, что с 12-14 лет молиться о браке не положено верующему человеку. Не положено. Ну, мы скажем, да это же молиться, чтобы не ошибиться, надо заранее, чтобы как-то молитвенную подготовку сделать вот, в течение нескольких лет. Нет, не надо делать молитвенную подготовку в течение нескольких лет. Потому что если человек в 14 лет молится о браке, значит, он о браке думает, скорее всего, у него внутренно будет нарушаться целомудрие, и поэтому в возрасте 16-17 лет он может оказаться внутри разложенным человеком. Я понимаю, молиться о браке нужно тогда начинать, когда ты достиг возраста, и тебя этот вопрос уже беспокоит, и ты уже понял, что тебе пора вступать в брак. Начинай об этом молиться, и Бог будет действовать. То есть, друзья, одно из ведущих вот в смысле подготовки к браку – это молитва. Это молитва. Второе, друзья, это вопрос воли Божией. Познание воли Божией. На эту тему много говорят, и сегодня уже было много разговоров, и на молодежных общениях приходят записки очень часто. Скажите, как узнать волю Божью? Вы знаете, что, друзья, интересно? Что обычно не приходит записка, как узнать волю Божью, куда устроиться на работу? Обычно узнать волю Божью, как вступить в брак. Я понимаю, друзья, что мы во всех вопросах должны жить по воле Божией. И поэтому стремиться к познанию воли Божией – это нормально во всех вопросах. Если даже ребенок старается познавать волю Божию, это тоже нормально. Но я хочу чуть поговорить о воле Божией в отношении брака. Почему я по этому поводу хочу поговорить? Вот почему. Потому что обычно бывает трудно определиться с волей Божией. Ну как бывает? Человек молится, и Бог не говорит. И он молится снова, и он молится снова, и не знает. Ну, молится, и Библию листает, и читает, и листает, и читает, и ничего не может. И сон ему никакой не снится, вот, и чувства никому не появляются, и прочее. И он молится, и волю Божию знать не может. Или бывает так, вот одной сестре брат предложение сделал. Ну, так полюбил этот брат эту сестру, сделал предложение, говорил, что воля Божья. А эта сестра говорит, вот я не могу определиться с волей Божьей. Я, говорит, уже молюсь 3 месяца, и ничего не могу определиться. А потом и 4, и уже полгода, она уже мне говорит, давай будем вместе молиться, я уже полгода молюсь и не знаю, воля Божья или не воля Божья, и прочее. Друзья, все-таки в практическом смысле определиться с волей Божией бывает непросто в отношении брака. Я хочу немножечко пояснить, как понимаю волю Божью, друзья, вот, в отношении брачного вопроса. Друзья, Библия отвечает на вопрос, как можно жениться. И в отношении воли Божией Библия отвечает. Ну, например, в чем заключается воля Божья для вступления в брак? Что написано в Библии? То есть, спутник жизни, моя жена будущая, она должна быть в Господе. Кстати, написано, может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. То есть, братья и сестры, вот это слово «за кого хочет», я хочу отметить, что в принципе Бог не устраняет нашу волю, наше желание. То есть, я могу выйти, простите, я могу жениться, выбрать себе невесту, какую хочу. Но здесь присутствует ограничивающая воля Божия. Во-первых, моя жена должна быть в Господе. То есть, если она неверующая, она не может быть моей женой. Если она верующая только по названию, она не в Господе. То есть, ведет неблагочестивую, нехристианскую жизнь. Хотя формально членом церкви она считается. Значит, друзья, это не значит в Господе. Это не значит в Господе. То есть наши супруги, жены и мужья, они должны быть в Господе. Кстати, для сестры тоже разрешен, Бог разрешил право выбора. В смысле, ее личное согласие может выйти замуж за кого хочет. Только в Господе. Это первое условие воли Божией. Второе условие воли Божией должно быть соответствие. Написано, сотворим человеку помощника, соответственного ему. Должно быть соответствие. Что значит соответствие? Ну, во-первых, соответствие возрастное. Например, если брату 32 года, и он делает предложение сестре, которой 18 лет. Я понимаю, что это несоответствие. Кстати, бывают ситуации еще более дикие. Ну, например, одному человеку было 39 лет, а он сделал предложение сестре, которой 18 лет. И очень сильно убеждал всех, что это воля Божья. Друзья, это несоответствие. Бог сказал, сотворим человеку помощника, соответственного ему. Ну, ориентировочно разница в возрасте, друзья, она... Нормальная разница, ну, где-то 2-4 года. Ну, конечно, 5 лет или даже 6 лет, в целом-то это вполне допустимые. Вполне допустимые. Я думаю, что если где-то разница 8 или в 10 лет, такой брак, скорее всего, разрешат. Но уже такой брак будет вызывать какой-то определенный соблазн, разговоры и прочее. То есть разница в возрасте, друзья, большая, она не должна быть. Конечно, бывают исключения. Ну, например, иногда спрашивают, а может ли невеста быть старше жениха? Как вы думаете, может или нет? Ну вот есть, например, мнение такое, что Адам старше Евы, поэтому невеста не должна быть старше жениха. Это не разрешено, уже не воля Божья. В общем, я скажу, друзья, что бывают исключения. И бывает, когда невеста старше жениха, и это воля Божья. У меня был один такой случай, друзья, что, ну вот я вам его расскажу, хотя он немножко пока не в тему, но я вам этот случай расскажу как есть. Однажды ко мне один брат подходит и говорит, мне надо с тобой побеседовать. Ну, хорошо, говорю, давай побеседуем. Мы с ним встретились. Вот, и так вот он, я помолился, он потом открыл Библию, так торжественно, стоя, и я стоя, и он прочитал всю главу про Елиезера. От первого стиха до последнего. Эта глава же длинная, и он так долго читал, и вот все так торжественно, прочитал всю главу. А потом говорит, я долго молился. И вот Бог мне положил на сердце, что ты будешь моим Елиезером. Но я сразу понял, что значит моим Елиезером. Вот. Но я так проверочный вопрос задал. Ну, а какую невесту ты бы себе хотел? Он говорит, любую, ту, которую ты мне укажешь, я буду считать, что это Бог. От Бога. В общем, друзья, я переживал очень. Я знал, что этому брату трудно решить вопрос будет самому. Но, тем не менее, я не отказался. И вы знаете, друзья, я молился и постился. И Бог мне подсказал, какую сестру ему посоветовать. Бог мне подсказал. Но вы знаете, когда я узнал, что она старше его, я засомневался. Я засомневался. И я тогда поставил перед Богом одно условие. Господи, ты видишь, я растерялся. Я уже был уверен, что это от тебя, а теперь вот я вижу, что она старше его. И я поставил Богу условие, которое не должно было исполниться. По логике оно не должно было исполниться. Оно исполнилось. И они вступили в брак. И вы знаете, друзья, вот уже с тех пор прошло, я думаю, что прошло, наверное, лет 17 с тех пор. Или... Может, не 17, а 15. И я скажу, что да, это воля Божья. Я наблюдал их жизнь и присматривался, и в семье бывал, и я вижу, что да, это была воля Божья. Но это исключение. В общем-то, друзья, мы так, как нормально считаем, что хорошо, если жених старше, вот, и разница в возрасте у них небольшая. Небольшая. Еще, например, я один случай знаю такой, когда невеста оказалась старше жениха на 7 лет. И, кстати, они попросили, чтобы я их сочитывал. Я очень сильно переживал. Я с ними беседовал, я спрашивал, как они узнавали волю Божию, все. И вы знаете, друзья, ну, по всему можно было сделать вывод, что это была воля Божия. Кстати, они вступили в брак, и сейчас этот брат пресвитер церкви. И даже по внешнему виду никак не догадаешься, что жена старше, чем он. Даже никак не догадаешься. Хотя им уже за 40, около, так, ну ей за 40, а ему около 40. И вы знаете, и никто даже не догадывается, что он младше ее. То есть, друзья, это исключения бывают. Исключения бывают. Но в этих случаях, друзья, Бог обязательно, точно и ясно даст указания. Друзья, еще какой фактор воли Божией? Это отсутствие препятствий. То есть, если в Господе соответствие и отсутствие препятствий, написано, если Господу угодны пути человека, то Он уравнивает путь перед Ним. Ну, какие могут быть препятствия? Например, несогласие родителей. Да, это может быть препятствие. У нас иногда спрашивают, а если родители не согласны, это их все равно надо послушаться. Друзья, несогласие родителей, это может быть препятствием. Несогласие церкви, это тоже может быть препятствием. Хотя кто-то скажет, а как может быть несогласие церкви. Разве церковь имеет право не согласиться? Друзья, церковь имеет право не согласиться. Вот у меня там записка лежит одна. В этой записке написано так. А вот если брат мне поводы подавал, а потом предложение сделал другой, а как мне теперь быть? Друзья, бывает ситуация, я немножко хуже вам скажу. Бывает, не только поводы подавал, но и в любви объяснялся, и неоднократно, и подавал надежду, что да, я тебя обязательно возьму, вот мне, например, только в армию надо сходить, или еще мне надо институт закончить, обязательно мы будем вместе, и прочее, прочее. А ей, например, 2-3 человека делали предложение, она отказывала, она ожидала его, а потом он перелюбил и взял другую. Ну, я придумываю ситуацию, но мне несколько таких случаев известны. Друзья, церковь может рассмотреть добрачную жизнь, рассмотреть ту или другую ситуацию, и церковь может свое согласие не дать. Или если это связано тем более с повторными браками, или с разбросанными детьми где-то по стране и прочее, церковь может согласие на брак не дать. Это будет не воля Божья, такой брак. И переступить через несогласие церкви никакой христианин не имеет права. Не имеет права. Поэтому, друзья, если воля Божья, то будет и согласие везде. Таким образом, друзья, еще есть один фактор. Это чувства. Могут ли чувства служить признаком воли Божьей? И вообще иногда задают вопрос такой, а любовь до брака – это допустимо или недопустимо? Или любить до брака – это грех? Я скажу, друзья, что любовь до брака – это допустимо. И если жених и невеста любят друг друга, это нормально. Это нормально. Я бы даже сказал, что ненормально, если они не любят друг друга. Один раз на молодежном общении приходит записка. Нам по 22 года. Мы любим друг друга. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Ну, эта записка мне досталась, отвечать на эту записку. Я отвечал так. Я думаю, что вам нужно вступить в брак, если нет видимых препятствий для этого вопроса. Хотя не все так понимают, друзья. Некоторые считают, что там, где воля Божия, там любви быть не должно. Там чувства прийти должны после брака. Ну, берут в пример, например, Исаака и Ревеку, что когда Исаак Ревеку ввел в свой шатер, и она сделалась его женой, и он ее полюбил. Вот такую последовательность усматривает. Я-то скажу, друзья, так, что присутствие чувств, да, могут быть признаком воли Божией, но не всегда, не всегда. Я немножко о любви поговорю. Друзья, любовь, я усматриваю, источник любви бывает различный. Ну, например, вот древние греки любовь подразделяли на некоторые разновидности. Ну, любовь эрос, вот так она у греков называлась. Эрос, эротика, это вот как раз от этого слова идет. То есть, это любовь, которая, ну, присутствует, в которой присутствует сексуальность. Друзья, любовь филио – это любовь обычно между друзьями. То есть, два друга могут любить друг друга. Любовь агапе. И обычно говорят, любовь агапе – это Божья любовь. Друзья, в общем-то, у греков понятия Божья любовь не было, но любовь агапе, она означала любовь, когда один человек за другого готов отдать жизнь свою. То есть, это самая большая любовь. Поэтому любовь, Божья любовь, да, обычно ее называют любовь агапе. Друзья, источник любви, я понимаю, бывает дьявол. Ну вот, например, написано, что Амнон полюбил Фамарь. Друзья, можно уверенно сказать, что эта любовь была от сатаны? Я думаю, да. Потому что Амнон полюбил свою родную сестру. Он не должен был эти чувства к ней испытывать. То есть он мог ее любить как сестру, но не как девушку. Он ее полюбил как девушку. Эта любовь привела к близости физической, и после этого написано, возненавидел ее Амнон, и ненависть была сильнее, чем прежняя любовь. То есть, я по сути скажу, друзья, сатана насмеялся. Насмеялся. То есть бывает, что чувство к противоположному полу, это чувство возбуждает дьявол с тем, чтобы разрушать и чтобы губить души. Друзья, бывают чувства, это просто моя человеческая природа. Ну вот, например, говорят, любовь с первого взгляда, бывает или не бывает. Вот, например, Иаков полюбил Рахиль. Как только ее увидел, он ее сразу полюбил и даже поцеловал сразу. Но мы видим, что не все было с Рахилью хорошо. Так же, да? Ну, вместо Рахили другая жена оказалась. А Бог, друзья, в общем-то, Бог обычно хотел, чтобы жена была одна. Вместо Рахили оказалась Лия. Рахиль была неплодная. С Иаковом они не очень дружно жили. Рахиль Иакова укоряла за свою бездетность. Рахиль ссорилась с Лией и обижала Лию, Рахиль. И умерла Рахиль очень рано. Друзья, я не взялся бы утверждать, что Божье участие не было в том, что Рахиль там стала женой Иакова. Я бы не взялся, друзья. Но чувство, которое Иаков испытал к Рахиле, сразу, так вот быстро. Кстати, я еще упустил, что и Рахиль понемногу оставалась идолопоклонницей в каком-то смысле. То вот эти чувства, который Иаков испытал, я больше склонен, друзья, что это была его природа человеческая, Иакова. Друзья, бывает любовь от Бога. Любовь от Бога. Эта любовь очень большая. Эта любовь, она не перестает. Бог укрепляет эту любовь. И я понимаю, друзья, что любовь, которая от Бога, да, это признак воли Божией. Признак воли Божией. Но как разобраться, от Бога или не от Бога? Друзья, я расскажу один такой случай. Вот написано в книге «Песни песней», такая фраза стоит. «И это было время любви». Я думаю, что мысль для вас о том, что любовь приходит в определенное время, любовь, которая от Бога, эта мысль для вас не новая. Написано «Время любить» или «Это было время любви». Был у меня один друг. Ну, не так, чтобы, может быть, друг, ну, товарищами так мы были. И вот я решил жениться. Мы с ним были ровесники, нам было по 22 года. Вместе мы армию закончили. И я решил жениться. Но вы знаете, говорят, когда один что-то делает, и всем начинает советовать. Я ему и говорю, слушай, говорю, Виктор, я думаю, тебе тоже пора жениться. Он говорит... Да, я думаю об этом вопросе. У меня уже и невеста есть. Как? А почему бы тебе и не жениться, если у тебя невеста есть? Вот давай вместе и женимся. А он говорит, моя невеста еще не созрела. Ей 14 лет. А ему 22. А я ему говорю, это не воля Божья. Тебе надо покаяться и ее оставить. Как оставить? Мы любим друг друга. Я ее буду ждать, пока исполнится 18 лет. Я ее трогать не буду. Вот. Исполнится ей 18 лет, и мы тогда вступим в брак. Я говорю, думаю, это не воля Божия. Тебе надо покаяться, и ей тоже. И вам надо ваши отношения прекратить. Я женился. Как вы думаете, он женился на ней или нет? Вы знаете, друзья, он на ней женился. Да, он ее дождался. Когда исполнилось 18 лет, он женился на ней. Мы расстались. Я уехал в другой город. Ничего я не знал больше про него. Я про него узнал примерно лет 6 назад или 7. Вы знаете, друзья, когда они вступили в брак, жили очень плохо. Он ее бил. Они без конца ссорились, их отлучали, потом принимали, потом опять отлучали. Потом они ушли из церкви, стали харизматами. Сегодня он руководитель одной из харизматических церквей на Кавказе. Вот, пожалуйста. То есть, друзья, чувства, да, чувства могут быть обманчивыми, но в общем-то, если люди решили вступить в брак, двое, то нормально, если они чувства друг к другу имеют. Можно ли вступить в брак, если чувств нету? Я скажу, друзья, что этот вопрос надо рассматривать очень внимательно. Я вам один случай расскажу, Я один случай расскажу, друзья, и на этом примере будет немножко понятно. Один брат сделал сестре предложение, а у нее к нему чувств никаких нету. Она беседовала со мной, она говорит: я не знаю, что мне делать, у меня к нему нету никаких чувств. Я ей говорю, ну ты не спеши отказывать, а ты помолись хорошенько, или Бог чувства пошлет, или Бог точно тебе скажет, что это воля Божия. И тогда чувства к тебе могут прийти, даже после брака сразу могут прийти чувства. Но ты пока молись. Вы знаете, друзья, прошло полгода, через полгода они пригласили меня, чтобы я их сочитывал. Но это было далеко от того места, где я жил. Я поехал в ту местность, и беседовал я с ними. С ним беседовал. Он говорит: да, у меня все нормально, я ее люблю, я уверен, что воля Божия есть. Я с ней беседовал, спрашиваю: ну как у тебя? Она говорит: в смысле? Я говорю: ну с чувствами. Она говорит: нет у меня к нему никаких чувств. Как нету? Завтра брак? Как нету? Я встревожился очень. А как ты, говорю, решаешься в брак вступить? Она говорит: я уверена, что воля Божья есть. Я спрашиваю: расскажи. Как ты узнала волю Божию? Она мне рассказала. Я не буду вам рассказывать, как она узнала волю Божию, друзья. Она мне рассказала. И да, я понял, что воля Божия есть. Было бракосочетание. Через год после бракосочетания я встретился с ними. И я с ней захотел наедине побеседовать. Я у нее спрашиваю: ну расскажи, как у тебя вот чувства к нему есть или нету? Она говорит: я его очень сильно люблю. Я его так сильно люблю, что даже я и никогда не представляла, что можно так любить человека. А когда ты его полюбила? Она говорит: я его полюбила в день бракосочетания. Вот когда помолились над нами, и ко мне пришло это чувство. И я его никогда больше не теряла ни на один день. Сейчас, друзья, они уже прожили, наверное, 15 лет. У них уже много детей. И я недавно с ними опять виделся и беседовал. Они очень любят друг друга и очень хорошо живут. То есть, я что здесь хочу сказать, друзья? Что нормально, если чувство присутствует, но если это чувство отсутствует, то обязательно Бог должен лично дать свидетельство, что это есть воля Божья. Кстати, по воле Божьей, друзья, я буду заканчивать. То есть, воля Божия отображена в Библии. Это в Господе, это соответствие, это отсутствие видимых препятствий. Это чувство. Вы знаете, друзья, если это все присутствует, то это есть признак воли Божией. То есть, как бы я вот, например, сказал, на простом понятном примере. Вот 5 сестер, всем им по 20 лет. Все они хорошие христианки, любят Бога, живут в страхе перед Богом. Мне 22 года, и одна из этих 5 сестер мне нравится. Мое сердце к ней расположено. Да, друзья, это вполне признак воли Божией. Бог разрешает мне выбрать. Воля Божия ограничивается Священным Писанием. Это соответствие, это в Господе и прочее. Вот я пример в качестве иллюстрации приведу, это дочери Салпадовых. Помните, друзья, таковых, да? Сколько было дочерей Салпадовых? 5. Было 5 девушек. И им было сказано Богом, что они могут выйти замуж за того, кто понравится глазам их. Только в племени своего отца. Вот она, ограничивающая воля Божия, только в племени своего отца. Они могли выйти замуж за тех, кто им сделает предложение и кто им нравится. И это была воля Божия. Друзья, всегда ли так? Не всегда так. Бывает, что Бог из этих 5 девушек для меня усмотрел только одну. То есть в первом варианте я любую мог бы взять, и это была бы воля Божия. А есть вариант, друзья, когда Бог мне усмотрел только одну. Например, Бог знает наперед мою жизнь. Бог знает, что я, например, человек, ну, чуть-чуть сложный. Что не каждая сестра со мной могла бы жить. Бог знает характер и настроение той или другой сестры. Или Бог знает, например, что тот или другой брат будет служителем, и ему придется отсидеть в тюрьме, например, 15 или 20 лет. И его жена много лет проведет одна. И поэтому не всякая из этих пяти девушек могла бы перенести такую жизнь. Поэтому Бог укажет только ту, которая должна быть моей женой. Но как Бог ответит, друзья, это уже его право. Он на понятном для меня языке скажет, какую девушку я должен взять, какую сестру я должен взять. То есть, братья и сестры, я здесь что хочу отметить? Что молитва перед Богом и вопрос воли Божией, и следующее, что это я о последовательности, это предложение. То есть, если я определился с волей Божией, тогда сделать предложение. Я практический совет здесь хотел бы дать, друзья. Как лучше всего сделать предложение? Или как лучше всего согласиться? Вы знаете, друзья, я здесь во главу угла поставил бы совет со служителем. Даже я бы для братьев посоветовал, прежде чем сделать сестре предложение, посоветуйтесь со служителем. Почему, я вам скажу. Потому что, друзья, служитель знает ту или другую сестру лучше, чем знаете вы. И ситуация может сложиться так. Я решил сестре сделать предложение, а этой сестре уже вчера кто-то предложение сделал. Просто я об этом еще не знаю. И таким образом, я сегодня сделаю предложение и получу отказ. Служитель об этом знает, он может меня предостеречь, он скажет, ты знаешь, ты предложение не делай, эта сестра скоро выйдет замуж. И все. И поэтому я предложение делать не буду и отказ получать не буду. Еще, друзья, как ситуация может быть? Ситуация может складываться так, что одной и той же сестре хотят сделать предложение два брата. И сестра к одному из этих братьев расположена. Поэтому к тому, кому она не расположена, она сделает отказ. А вы знаете, как бывает? Бывает так, что если брат один отказ получил, а потом второй отказ получил, а потом третья сестра уже может ему отказать только потому, что ему уже две отказали. И она может ему уже снова отказать. И поэтому человек уже начинает теряться, он начинает робеть четвертый раз предлагать и прочее, прочее. Поэтому самое лучшее посоветоваться со служителем. Я бы даже, знаете, как сказал. Вот подходит ко мне один брат и говорит, я хочу сестре сделать предложение. Какой такой сестре? Вот такой сестре. Вы знаете, друзья, я могу ему сказать, слушай, ну ты пока не спеши. Ты пока не спеши, а я вот с ней поговорю, и я тебе потом скажу. Вы знаете, я с ней поговорил, например, ну как она смотрит на вопрос брака, как она вот к такому брату относится, и все. И я ему скажу, делай предложение, будет успех. А я ему могу сказать, например, я с сестрой поговорил, она, не-не-не-не-не, ни в коем случае, не даже я о нем и думать не хочу. Вот, я ему тогда скажу, слушай, ты, наверное, пожалуй, вот это дело оставь. Ты это дело оставь, иначе может это все закончиться плохо. Вы знаете, друзья, я вообще много случаев знаю, когда со служителем не советовались и получали отказ, и один, второй, и третий, и потом было очень много трудностей. Также для сестер я бы дал такой совет. Если вам сделал брат какое-нибудь предложение, посоветуйтесь со служителем. Кстати, я бы такое направление еще дал. Старайтесь поступить так, как вам посоветует служитель. Старайтесь так поступить. Я бы еще, друзья, совет для братьев и для сестер тоже дал такой. Для сестер совет – не спешите отказывать, когда вам сделали предложение. А для братьев, прежде чем не посоветовались хорошенько, не спешите предлагать. Это тоже совет. Вы знаете, друзья, я вам расскажу одну такую историю. Эта история очень печальная. Один брат решил сделать сестре предложение. Да, я был участник этой истории, он ко мне подошел и говорит, я вот хочу сделать предложение такой сестре. Но я ему говорю, хорошо, я это дело изучу. Ты пока не спеши, я это дело изучу. Я это дело изучил. Эта сестра говорит, нет, нет, нет, я, он мне совершенно даже неприятный. И я ему говорю, не надо предложение делать, иначе она тебе откажет. Он меня послушал и на следующий день сделал ей предложение. Она ко мне подходит и говорит: он мне все-таки сделал предложение. Я ей говорю: не спеши отказывать. В общем, этот вариант в моем сознании был неплохой. Он был неплохой брат, он был проповедник, пел в хоре, и соло пел, и трудился неплохо, и внешне, и сильный, и здоровый, и работник прекрасный, и она сестра хорошая. В общем, мне казалось, что это было бы неплохо. Я ей говорю: ты не спеши отказывать. Но она тоже оказалась непослушной. Она меня выслушала и отказала ему. Прошло полгода. Он решил ей снова сделать предложение. Я ему говорю: не спеши. И он опять ей повторно сделал предложение, и она опять ему повторно отказала. Я ей сказал: зря ты это сделала. Нужно было бы вместе помолиться, попоститься. Зря ты сделала. Вы знаете, друзья, события начали развиваться стремительно. Он где-то присмотрел другую сестру в другой церкви. Я узнал, кого он присмотрел. И я так, мне это не понравилось. Очень мне это не понравилось. Потому что жизнь той сестры, она не была благочестивой. И так сомнения, многие факторы вызывали сомнения. Вот. Но он еще ей не предложил. Но когда узнали, что он уже куда-то ездит и что-то присматривает, эта сестра, которая ему дважды отказала, запереживала. У нее начали чувства к нему появляться. И уже появились. И эти чувства прогрессировали очень сильно. Она плакала, она и молилась, и прочее. Она очень сильно жалела, что она ему отказала. И вы знаете, друзья, и я даже попытался его остановить. Я говорю: слушай, давай снова делай третье предложение, будет успех. А он уже все, нет и все. Принципиально. Сделал он предложение другой девушке. Женился. А этой сестре другой брат предложение сделал. Я вам расскажу, как сейчас. Первый брак распался. Они развелись. Они обои отлучены. Он сейчас живет с другой. У него дети от первой, от второй. Он наркоманит. Ведет страшно развратную жизнь. И прочее. Она ушла в еретики. Она сейчас в каком-то заблуждении, в ересе находится. Друзья, вторая парочка очень плохо живут. Постоянно вот ссорятся, постоянно ссорятся. И очень много проблем и вокруг их создается. И все это потому, что, друзья, так вот по своему человеческому уму, вот так вот рассудили, поспешили, вот так вот поспешно что-то сделали, и получилось очень плохо. Очень плохо. Друзья, и такое часто бывает. Я даже для сестер скажу, сестры, такое часто бывает, когда сестра делает отказ, а потом у нее начинают появляться чувства к тому, кому она сделала отказ. И потом она уже пытается намекать и через кого-то переказывать, но уже все бывает напрасно. Уже. Поэтому с отказом обычно не надо спешить. Лучше помолиться, лучше побыть в посте, лучше посоветоваться. Друзья, Бог, Он есть любовь. Богу совсем не трудно послать любовь к тому или другому человеку. И поэтому Бог силен устраивать жизнь. Просто с вопросами брака обычно лучше не спешить. Друзья, что еще я по этому поводу хотел бы сказать. Написано: миловидность обманчива и красота суетна. На наш взгляд мы можем ошибаться. Можем ошибаться. Один такой случай был в одном месте. Один брат не мог жениться долго, ему было 33 или 34 года. Он попросил служителя, чтобы ему помогли найти невесту. Ну, этот брат откликнулся. Он в другом месте беседовал с одной сестрой, которой тоже было 30 лет. Беседовал с одной сестрой, говорит: вот есть брат, брат хороший, брат духовный, ну и прочее. А эта сестра послушала и говорит, пускай пришлет фотографию спереди и сбоку, и в полный рост. Вы знаете, друзья, это не выдуманная история. Служителем посредническим я был. Конечно, никто фотографии никому не присылал, но я вам скажу, друзья, что участь этой сестры плохая, она сейчас ушла в мир. В поисках счастья семейного она ушла в мир. Получилось плохо. То есть, что я хотел бы сказать, друзья? Когда мы доверяем Богу и не принимаем поспешных решений, то обычно получается лучше. Потому что, вот как я и прочитал вначале, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И вот хорошо весьма. Братья и сестры, что еще я хотел бы сказать? Это бракосочетание. Бракосочетание. Именно на вопросы, на некоторые. Это, во-первых, кто сочитывает? Бывает такое, что служителей зовут за 3-9 земель. Откуда-то вызывают служителей, которые хорошо сочитывают. И говорят, у меня неверующие родственники, друзья будут с работы, надо, чтобы сочетание было сильно хорошим. И вызывают откуда-то особых специальных братьев, ну как специалистов по сочетанию. В общем-то, я на это смотрю отрицательно. Хотя идем иногда навстречу, друзья. И у нас среди служителей есть такое согласие. Ну, если просят, уважительные причины, бывают дружеские отношения и прочее, прочее. А в общем-то, нормально, если сочитывает служитель по местной церкви. И поэтому я вам посоветую, не обижайте ваших служителей и не пренебрегайте ими. Они сочетают не хуже служителя и постороннего. Кстати, я скажу, друзья, совсем нельзя думать, что если какой-то особый брат возложит на вас руки, то это будет особое благословение. Благословение не от этого зависит. Благословение зависит не от служителя, который сочитывает, а благословение зависит от того, насколько мы в страхе ходим перед Богом. Это, во-первых, по бракосочетанию. Друзья, во-вторых, брачный пир. С какими проблемами сейчас встречаются? Друзья, сейчас материальное неравенство выражено ярче, чем это было раньше. То есть сейчас появились люди более богатые и те, кто живут беднее, даже среди верующих. Очень плохо, когда устраивают большие брачные пиры. То есть собирают много людей, приглашают из других церквей, и столы накрывают очень изысканно, с множеством, великим множеством блюд разных, и прочее. Вы знаете, друзья, вот сейчас уже даже торты таких размеров делают, что они уже даже на стол не помещаются. На стол. Я недавно был на браке, где торт уже не на столе был, а на специальных подставках. Сделали несколько подставок и несколько тортов разных мастей, разных сортов и разных размеров. И они стоят сбоку, и вы знаете, фотографы, мне показалось, торты фотографировали больше, чем жениха с невестой. Вот, это хуже не придумаешь. Я даже вот что скажу, друзья. Какая-то вот эта традиция мне непонятная. Мне представляется, совсем не обязательно, чтобы на столе жениха с невестой был торт. Или обязательно? А? Совсем не обязательно. Ну, где написано в Библии, что обязательно должен быть торт? Ну, поставили там бананчики, там конфеты, или там еще что-то, воду газированную, и курицу жареную. Ну, и хорошо, и хорошо. А торт и не обязательно. Но я это, друзья, просто о торте сказал. Можно и поскромнее торт сделать. Но проблема возникает вот в чем. Потому что один брак сделали очень роскошный, а другая парочка, они не имеют столько денег, чтобы сделать роскошно. Скажите, что они будут делать? Они будут занимать деньги. Им будет стыдно сделать слабее, чем было перед ними. Они будут занимать деньги. Иногда на большую сумму они уходят в долг и потом годами рассчитываются. Я знал одну пару, которые 2 года уже прожили и до сих пор не рассчитались за брак. Потому что им хотелось не отстать от других. И поэтому я бы сказал, братья и сестры, даже вот столами роскошными не нужно подавать соблазн. Написано не подавать соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Даже столами. Поэтому мы и служители сейчас призываем, чтобы служители вот старались сдерживать вот такие брачные проявления. Сдерживать. Потому что и одежда очень роскошная, и украшения, и шарики, и все. Я был в одном месте на брак, так там даже жених с невестой, чтобы зашли, вот по проходу прошли и сюда, им вот белой тканью устелили пол. От самого крыльца и везде, и они должны были вот по белому полотну пройти. А потом это полотно свернули, я не знаю, куда его дели. Один раз только по ним, ну ладно, хоть бы уже ради этого несколько раз бы прошлись взад-вперед. А то всего один раз прошли и все. И разве стоило это полотно постилать? И совсем не стоило. То есть, братья и сестры, вопрос бракосочетания и брачного пира надо делать скромнее. Надо подумать о людях, которые живут слабее нас и которые будут вступать в брак после нас. Это очень много значит. И я бы даже хотел, вот раз уже в Луганской области послушали эту тему, вот с сегодняшнего дня и начинайте. Поскромнее торты, своих служителей и столы поскромнее, и будет в Луганске порядок. Будет порядок. И расходы будут небольшие. Уходить на брак. Друзья, что я еще хочу сказать? Уже мы к концу движемся. К концу. Это после брака. Все. Друзья, это после брака. На что я хотел после брака обратить внимание? Что сестры должны ходить в косынке. И надо постараться в косынке ходить везде и всегда. Так же у вас учат или нет? Везде и всегда. Это во-первых. Во-вторых, жених с невестой должны вести себя целомудренно. Не надо проявлять любезности в присутствии людей. Особенно молодежи или в присутствии церкви. Но если вы рядышком там 2-3 недели посидите еще вот в собрании, и вам это разрешат вот в церкви, ну и посидите рядышком, это не так страшно. Но проявление обильной любви на людях это нельзя делать. Но я больше не об этом, друзья, а я больше вот о чем. Знаете, как бывает? Бывает, спрашивают, а где брат делся, был у вас такой? Женился. Или за сестру так. Сестры, вот если вы вступите в брак, вы постарайтесь, чтобы ваш муж после брака трудился больше, чем до брака. Больше. Не надо его связывать. Не надо, чтобы он вам слишком много внимания уделял в ущерб служения. Вы лучше ему старайтесь так подсказывать. Ну, ты трудись побольше, а вы за него больше молитесь. И пусть он трудится. Пусть он лучше вас оставит, а пойдет куда-то на труд. Это будет хорошо. Вот. И поддерживайте его в служении. И даже, знаете, друзья, хорошо, вот когда вступили в брак, и даже для церкви стало заметно, что брат проповедовать стал лучше. От проповеди не отказывается. Куда надо поехать на благовестие, никогда не отказывается. И тогда церковь скажет, как хорошо, что он женился. Потому что бывают, сокрушаются и говорят, как плохо, что он женился. Был труженик, везде его видели, везде трудился, а теперь он не трудится. Братья и сестры, Иисус Навин сказал, «Изберите ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Вот когда у вас будет своя семья, живите по принципу Иисуса Навина. Я и дом мой будем служить Господу. И чтобы, когда верующие посмотрят на вашу жизнь, знаете, как в послании к Ефесянам написано, Павел говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Когда бракосочетание происходит, мы обращаем внимание, вот жених с невестой, посмотрите на них. И как они сейчас, вот чистенькие, и прочее. И как они жить должны, вот чтобы как Христос и Церковь. То есть, братья и сестры, когда верующие и неверующие посмотрят на нашу жизнь, чтобы в нашей жизни они увидели взаимоотношения Иисуса Христа и Церкви. Аминь. Ужин спланирован на 7 часов, поэтому я сейчас отвечу на вопросы. Все, тише. Тише, все, друзья. Брат, скажите же нам, лучше жениться на красивых или на средних? Вы знаете, друзья, я вот что хочу сказать. Вообще, хорошо ли, если сестра красивая? Но я скажу, хорошо. Но опасности эта сестра подвержена сильнее. Опасности возгордиться. Опасности ошибочно выйти замуж. Потому что на нее обращают внимание сильнее. И чаще люди недуховные. Хотя не обязательно недуховные. Я отвечу вот как. Я уже словами одного брата сказал, который сказал, ты сначала на себя в зеркало посмотри, а потом решай, кому предложение делать. А теперь я практический пример. Вы знаете, друзья, вот я знаю случай, когда брат долго не женится, а все выбирает. И несколько раз делал предложение, и выбирал самых лучших, самых красивых, певучих и вот, ну, что ни на есть, отборных сестер. Ну, я ему так сказал, знаешь, дорогой, ты уже вошел в такую стадию, когда тебе надо сделать просто объявление, сестры, кто за меня пойдет? И вот какая пойдет, вот то и соглашайся. Вы знаете, друзья, оно вроде смешно, но практически, практически так часто бывает, что выбирают самых лучших, а на себя не смотрят. И сколько лет ему уже, он забыл. Он забыл. Поэтому, друзья, вот какое предложение делать той, в отношении которой вы уверены, что есть воля Божья. Поняли, да? Все-таки, знаете, друзья, ну, если я полюбил красивую, а здесь вот порассуждаю и подумаю, не, я, пожалуй, среднюю себе подыщу, да? Вот, а у меня чувство к другой есть. Согласитесь, что можно жениться на средней, а продолжать любить красивую. Такое же может произойти, да? Поэтому, в общем-то, мы должны молиться и иметь вот в сердце определенное свидетельство, что вот эта сестра моя. Когда Адам Еву увидел, он сказал, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Скажите, а как он узнал, что она кость от его костей? Вот так вот раз, прощупал себя, да, а вот, вот отсюда она, да? Нет же, нет же, он же крепкий сон на него Бог навел. И вот и ребро тогда взял. Так же, друзья? Конечно, братья и сестры, это было определенно откровение от Бога. Я думаю, ну мне так кажется, что Ева была красивая. Ева была красивая девушка. Но это было определенно воля Божья, это было от Бога. Это сделал Бог, и поэтому Бог сделал хорошо. И Ева жена была хорошая. То, что грехопадение потом уже получилось, это уже другая деталь, друзья. Ну, а в общем-то, Бог сделал хорошо, даже весьма хорошо. Кстати, в этой записке в конце написано, на какой бы вы сделали выбор, я люблю красивых. Вы знаете, друзья, я думаю, что автор записки в духовно неправильном состоянии. Знаете почему? Потому что он любит не красивую, а красивых. Это вообще беда. Еще одна записка у меня последняя. Я член церкви, мне 18 лет. Мне нравится брат в нашей церкви. Можно ли мне молиться о том, чтобы он в будущем взял меня замуж? Я скажу, друзья, как бы я посоветовал в этом случае молиться. Я бы посоветовал молиться так. Господи. Кстати, если этот брат в Господе, и все с ним нормально. Я бы вам посоветовал молиться так, Господи, если это чувство от Тебя, то Ты сделай так, как Ты хочешь, чтобы он тоже меня любил. Если это чувство не от Тебя, убери его от меня. Ты Бог сильный, для Тебя это совсем не трудно, поэтому Ты это чувство у меня убери. Если Ты мне кого-то усматриваешь другого, или если Ты усматриваешь, чтобы я была одна. Вот если так молиться очень серьезно, то, друзья, будет два варианта. Или Бог чувства у вас уберет, вот, или эти чувства закончатся браком. Только надо молиться и верить, и в страхе ходить перед Богом свято и чисто. Вот таким порядком. Второй вопрос. Почему нельзя носить брюки девушкам? Слово Божие говорит нам так. Мерзость пред Господом, когда женщина носит мужскую одежду или мужчина женские брюки. Да, так написано, друзья? А? Платье написано, да? Наверное, не случайно, да? Если взять, например, халат, да? Вот мужчины носят халат, да? По спецработе они носят халаты. А вот платье-то нигде не носят мужчины. Ни по какой работе. И знаете, женщина определена платье носить, а не брюки. Тоже недавно пришла одна девушка к нам в собрание, побыла, потом пожелала встречи для беседы. Говорит, мне очень все нравится, я член церкви уже давно. Была и там, и у харизматов была, и еще. И вот говорит, я сейчас нигде, в каком-то одном союзе, но я решила, что нужно присоединяться к церкви. Меня только один вопрос волнует. Я не совсем вот согласна, но почему нельзя носить брюки? Я ей говорю, знаешь, один вопрос к тебе. Ты можешь себе представить святую девушку в брюках? Она рассмеялась, от этого представить невозможно. А потом прошло еще немножко времени, ну и так подытаживаем, она говорит, ну я все-таки решила переходить к вам в вашу церковь. Только скажите, вот, ну если я не понимаю вопроса, все-таки брюки можно носить или нельзя? Я говорю, ну ты же только что сама сказала, что не можешь представить святую девушку в брюках. Ты что, не святая? Ведь мы же святые, Слово Божье говорит, вы народ особый. Вот, люди святые, взятые в удел Господень. Скажи лучше честно, не хочу покориться Господу. Понять-то понимаю, но я не хочу покориться в этом вопросе Господу. Мне нравится очень сильно так вот поступать, и потому не готова еще покориться.